Глава 8. С утра зарядил дождь, а я, как назло, забыла зонтик. Поэтому, выйдя из метро, почти бежала, чтобы поскорее очутиться под крышей своего роддома. До крыльца оставалось совсем чуть-чуть перебежать подъездную дорожку, когда мимо меня, окатив водой из лужи, проехал автомобиль. Я выругалась, глядя ему вслед, и вдруг узнала его. Этот серенький опелёк принадлежал нашему Никите. Машина и правда остановилась на стоянке, но из нее первой выскочила Рената. А уж за ней вышел сам Никита, и оба, смеясь, припустили к крыльцу. Зонта у них тоже не было. Я подождала, пока они уедут в одном лифте, и поехала на втором. По идее, вся эта ситуация не должна была меня касаться, но Никита был нам всем вроде как не чужим, да и репутацию гулящего мужа никогда не имел. Поэтому неприятный осадок от происходившего все же присутствовал. Поэтому, когда мы с ним остались одни в ординаторской, я как бы невзначай поинтересовалась. «Как у тебя с женой дела?» «Никак», — он старательно отводил глаза. «Не помирились, значит?» «Я, наверное, съезжать от нее буду». Голос Никиты стал напряженным. «Ясно», — ответила я. «Один собираешься жить или с Ренатой?» Он сразу набычился. «Это мое дело, тебе не кажется?» «Конечно, ты прав», — вздохнула я. «Просто подумай на досуге, действительно ли это то, что тебе сейчас нужно?» Я не стала дожидаться его ответа и вышла из ординаторской. И, как по заказу, наткнулась на Кравицкого. Сердце сразу ухнуло вниз, а потом забилось где-то в животе. Вместе с откуда-то взявшимися бабочками. «Привет», — поздоровался он со мной первым. «Привет», — отозвалась я, кашлянув. «Отдохнула вчера?» Его лицо оставалось серьезным, и только глаза улыбались. Я кивнула и сказала после секундной паузы. «Спасибо и за выходной, и за омлет». «Надеюсь, не пересолил?» — Кравицкий усмехнулся. «Нет, он был вкусным. Я тоже чуть улыбнулась». «Значит, не растерял сноровку?» «Похоже, что нет». И в тот же миг мне прилетела мысленная оплеуха. «Татьяне он тоже готовит омлет?» И я сразу вернулась на землю. В настоящее. «Я пойду, у меня обход». Бросила, уже не глядя на него, и поспешила прочь. «Кристина Станиславовна!» Вдруг кто-то окликнул меня. Я остановилась и обернулась. Молодой долговязый мужчина с букетом цветов улыбается во все 32. «Слушаю». «Это вам». И он вручил букет мне. «Спасибо, но...» Я несколько растерялась. «Я муж Кати Василенко. Ее сегодня выписывают». «Василенко?» Я, наконец, начала понимать. «Это ведь та самая девушка с анальгезией». «Да, я как раз приехал из командировки и хотел поблагодарить за Катю и сына». Мужчина тоже взволнованно топтался на месте и будто не знал, куда деть свои руки. «Вы спасли их, даже не зная, что еще сказать». «Главное, берегите свою жену и сына. Сейчас они будут особенно в вас нуждаться». Я улыбнулась. Мужчина тряхнул головой. «Буду. И вот еще, чуть не забыл». Тут он смущенно сунул мне в руку еще какой-то пакет и, не оставляя мне возможности что-то сказать в ответ, быстро направился к лестнице. Пакет был тяжелый, и я даже могла предположить, что там. Заглянула и усмехнулась. «Ну точно. Зато сегодня будет с чем пить чай. И не только его». Шахову тут точно кое-что придется по душе. С Максимом я увиделась только в обед. Он догнал меня в буфете и встал рядом в очереди. «Наконец-то свободная минутка, и я вижу вас», — сказал он с неизменной улыбкой. «Много работы?» — усмехнулась я. Максим кивнул. «И вся бумажная. Терпеть не могу ее. «Как я вас понимаю?» И мы вновь обменялись улыбками. «Во сколько вы заканчиваете сегодня?» — задал он уже вопрос ближе к делу. «В 6», — ответила я, думая о том, что утренний дождь испортил мне сегодня всю прическу. А ведь я, памятуя о приглашении Максима на кофе, даже пыталась уложить волосы перед выходом. «Отлично, я тоже освобождаюсь в это же время. Значит, буду ждать вас у лифтов. Подойдет? «Конечно», — я кивнула. «Давайте у лифтов». С каждым часом наше свидание становилось все реальнее, а я — взволнованнее. Женька, будь она сегодня на смене, точно бы пошутила на этот счет и обвинила бы во всем мое затворничество в последние несколько лет. И я бы не смогла с ней поспорить. Видимо, звезды сегодня решили сложиться для меня удачно, потому что мне повезло раздобыть плойку у одной из медсестричек, которая случайно забыла ее на работе, когда шла с кем-то в театр. Так что волосы я все же смогла привести в порядок. Оставалось только освежить макияж и переодеться. То ли от волнения, то ли из-за своей дурацкой пунктуальности, но у лифтов я оказалась раньше Максима и маячила там, привлекая внимание всех проходящих, как новогодняя елка. В груди ёкнуло, когда на площадке перед лифтами появился Кравицкий. Я застыла под его внимательным, оценивающим взглядом. «Идёшь куда-то?» Поинтересовался он несколько напряженно и нажал на кнопку лифта. Я просто кивнула. «Красивая прическа!» На его губах мелькнула улыбка. «Тебе очень идет. «Спасибо». Я тоже чуть улыбнулась. «Только здесь что-то размазалось немного. Тушь, наверное». И я не успела опомниться, как Кравицкий осторожно провел пальцем по моей скуле. От этого простого прикосновения перехватило дыхание, и по телу разбежались мурашки. «Кристина!» — раздался голос Максима, и Кравицкий сразу отдернул руку, а к моим щекам прилил жар. «Точно мы подростки, которых застали за чем-то неприличным». Но Максим, если и был в замешательстве от этой картины, быстро с ним справился и продолжил, как ни в чем не бывало. «Простите, немного задержался. Отвлек один звонок». «Ничего страшного, я сама только пришла», — соврала я с улыбкой. Открылись двери лифта, и мы втроем зашли в него. Ехали в напряженном молчании. Я уставилась себе под ноги, чтобы не выдать, насколько сейчас нервничаю. «До свидания, Роман Валерьевич», — легко попрощался с Кравицким Максим. Тот ответил ему кивком и быстрым шагом направился к стоянке. «Кристина, нам туда!» Максим тоже показал на стоянку. «Моя машина в правом ряду». Он открыл мне дверцу, сам обошел автомобиль, что-то взял с заднего сиденья и, наконец, сел за руль. «Это вам!» Максим протянул мне крупную алую розу на длинном стебле. «Спасибо!» Не ожидая этого, я немного растерялась, потом вдохнула сладкий цветочный аромат и улыбнулась. Было приятно, что Максим специально заранее где-то купил эту розу, и мне нравилось, что она одна, сдержана и элегантна. Если бы он подарил мне большой пафосный букет, меня бы, наверное, это смутило еще сильнее и заставило почувствовать себя обязанной, что ли. И показало бы его как человека, любящего пускать пыль в глаза. А на такое после мужа у меня стойкая аллергия. «Итак, куда мы едем?» — поинтересовалась я. «Покажу вам одну симпатичную кофейню. Там варят потрясающий кофе по-восточному, по всем правилам, прямо на песке», — ответил Максим. «Здесь недалеко». «С удовольствием попробую кофе по-восточному», — отозвалась я. «Кстати, там делают не менее вкусный горячий шоколад». Максим лукаво улыбнулся. «О, вы заставляете делать меня мучительный выбор», — засмеялась я. «Одинаково люблю и кофе, и шоколад». «Можно и не делать выбор, а взять сразу и то, и то». Он тоже засмеялся. А потом почти без перехода предложил. «Как вы относитесь к тому, чтобы перейти на «ты»?» «Мне кажется, мы вполне достаточно знакомы для такого серьезного шага», — пошутила я. «То есть это не против?» Максим весело прищурился. «Однозначно не против», — заверила я. Вскоре Максим припарковал автомобиль на небольшой стоянке в начале старой улочки, уходящей вниз. «Придется немного пройтись, потому что около самой кофейни нет парковки», — извиняющимся тоном предупредил Максим. «С удовольствием пройдусь», — ответила я с усмешкой. «Дождя нет, и это уже большая радость». «Не могу не согласиться», — Максим тоже усмехнулся. Мы стали спускаться вниз по узкой улице. То и дело нам на пути попадались небольшие магазинчики с милыми витринами, а еще через несколько метров мы поравнялись с рестораном. Даже я, давно нигде не бывавшая, оттого и не в теме, какие места сейчас популярны, с первого взгляда поняла, что именно этот модный и дорогой. Я невольно замедлила шаг, рассматривая через большие окна интерьер, классический, с атмосферой дорогого салона дореволюционной эпохи. На столах с белоснежными скатертями даже стояли изысканные канделябры с зажженными свечами, а резные стулья были обиты цветочным шелком. Мой взгляд случайно скользнул по парочке, что сидела за одним из таких столиков, и я замерла на месте. Это была Ника, моя младшая сестренка, а напротив нее расположился солидный мужчина, старше ее вдвое. «Что случилось?» — спросил Максим. «Там моя младшая сестра», — ответила я, не отрывая взгляда от Ники. Кавалер тем временем накрыл ее руку своей и стал поглаживать пальчики. «С каким-то мужчиной. Не подумай ничего такого, просто в последнее время она стала очень скрытной. Все, что я знала, у нее появился новый парень, но она впервые не спешила меня с ним знакомить, увиливала, и тут я, кажется, поняла, почему». Между тем Ника внезапно повернула голову и увидела меня. Ее глаза распахнулись в удивленном испуге. «Хочешь, мы тоже зайдем туда?» — предложил Максим. «Хотя я бы в этой ситуации не советовал этого делать». «Нет-нет», — запротестовала я. Тут Ника сказала быстро что-то своему спутнику, подхватилась с места и куда-то побежала. Оказалась на улицу. Она выскочила на крыльцо, вся взвинченная, испуганная и одновременно злая. «Что ты тут делаешь?» — сразу накинулась на меня сестра. «Ты следила за мной?» «Упаси Боже, Ника!» Я от такого неожиданного потока обвинений тоже невольно приняла оборонительную позицию. «Я просто проходила мимо, шла в другое место, тут случайно увидела тебя. Кто этот мужчина? Ты с ним встречаешься?» «А если и так?» Ника с вызовом посмотрела на меня. Я же отметила, что почти не узнаю ее, так непривычно она была сегодня одета. Облегающее сексуальное платье, высокие каблуки, распущенные волосы и красная помада. А еще явно дорогое кольцо на правой руке. Моя прежняя сестра предпочитала джинсы, кроссовки, высокие хвосты и минимум макияжа, даже на свидание. Эта же девушка была чужой. «Я просто думала, что у нас нет друг от друга секретов», — заметила я. И уже более примирительно добавила. «Кстати, красивое платье». «Это мне Арсений подарил», — все с тем же вызовом ответила Ника. «И туфли, и колечко». «И помаду», — тихо добавила я, ощущая какую-то неправильность происходящего. «И помаду», — подтвердила сестра. «Что тут происходит?» На крыльце появился тот самый мужчина, и Ника сразу подобралась, растянула губы в улыбке. «Ничего», — быстро ответила она, хватая его под руку и прижимаясь к его плечу. «Просто случайно встретила сестру. Представляешь, какое совпадение? Она шла мимо и увидела меня». «Сестра?» Мужчина перекатился с пятки на носок и улыбнулся. Взгляд его при этом оставался холодным и оценивающим. «Приятно познакомиться». «Взаимно», — отозвалась я. И тоже окинула его взглядом. Дорогой костюм, галстук, классическая стрижка, льдистые голубые глаза, волевой подбородок, натянутая улыбка на узких губах. «Пойдем», — сказал этот Арсений сестре. «Да, иди», — ответила она ему, глядя при этом на меня, и уже не так враждебно. «Я сейчас вернусь». Но тот повторил жестко, с нажимом. «Идем», — и добавил, вроде как с заботой. «Ты замерзнешь». Ника подняла на него глаза и покорно кивнула. А после, не прощаясь, отправилась с ним обратно в ресторан. «И мы пойдем», — сказала я Максиму, пряча свое беспокойство. «Прости за эту сцену. Надеюсь, она не испортит наш вечер». «Ничуть», — он улыбнулся. «Тем более мы уже почти пришли». И правда, стоило завернуть за угол, как мы оказались у входа в ту самую кофейню. Внутри нас сразу окутало теплом и умопомрачительными ароматами кофе, специй и выпечки. «Выбирай, что будешь», — Максим показал на витрину с десертами. Я остановилась на фисташковом эклере, а в вопросах кофе доверилась вкусу Максима. «Это потрясающе!» — восхитилась я, когда сделала первый глоток. «Рад, что тебе понравилось!» — улыбнулся он. Я должна была наслаждаться и кофе, и компанией, однако мои мысли то и дело ускользали к Нике. И, конечно же, это не укрылось от Максима. «Тебя тревожит ситуация с сестрой?» — прямо спросил он. «Прости», — вздохнула я. Но она действительно не выходит у меня из головы. Понимаешь, мама умерла, когда ей было 15, и все эти годы... «Ты заменяла ей маму», — кивнул Максим. «И ты до сих пор чувствуешь ответственность за нее. «Можно сказать и так», — вздохнула я. «Понимаю, что она уже не девочка, может сама принимать решения, но... В общем, мне не нравится, что она с этим мужчиной», — быстро добавила я. «И дело не в разнице в возрасте, хотя и это тоже. Просто он какой-то настораживающий, и Ника с ним совсем другая». «И ты права», — вдруг сказал Максим. «Что?» — я вскинула на него удивленный взгляд. «Во всяком случае, за те несколько минут, что я за ним наблюдал, могу сказать, что с ним действительно нужно быть настороже. Боюсь, это человек, склонный к абьюзивным отношениям. Властность, доминирование, игнорирование чужих чувств — все это он успел проявить за ту пару минут. Уже заметно, как он делает твою сестру удобной себе, подавляя. Сам одел по своему вкусу, привел в место, указывающее на его статус, и одновременно усиливающая в неискушенной девушке неуверенность в себе. Опять же, властный приказ идти с ним немедленно». «И что же делать?» Мне стало не по себе от этого разбора. «Пока ничего, но уж точно не пытаться вразумить сестру. Она сейчас находится в стадии очарования и отрицания. И чтобы ей не говорили про ее мужчину, будет восприниматься в штыки. Он же пока использует тактику пряника, красиво ухаживает, дарит подарки, привязывая к себе крепче. Ну и постелью, возможно, тоже. Люди такого склада часто хорошие любовники, правда, могут использовать секс тоже как один из способов манипуляции и устраивать партнеру эмоциональные качели и в этой сфере. Прости, что говорю о таких интимных вещах». Максим чуть улыбнулся. «Но это немаловажный аспект для понимания». Мне, конечно, трудно было представить свою маленькую сестренку, занимающуюся любовью, это смущало, но Максим был прав. Это часть жизни, да и Ника уже успела расстаться с невинностью к своему 21 году, так что... «Пока просто наблюдай за сестрой и не отталкивай, если она придет за помощью», — продолжил Максим. «И да, на мою помощь тоже всегда можешь рассчитывать, как психолога и как друга». Он улыбнулся. «Спасибо». Я тоже улыбнулась ему и коснулась его руки. «Спасибо». И он легонько сжал мою руку в ответ.